Глава 19. Когда Эцио вернулся в Рим, он первым делом отправился в бордель, о котором Макиавелли говорил, что это еще один источник информации. Возможно, кое-какие имена из тех, что он посылал Пантасилее, он выяснил именно в борделе. Эцио собирался проверить, как девушки добывают информацию, и решил отправиться туда инкогнито. Если бы они узнали, кто он такой, они могли бы просто дать ему ту информацию, которую он, по их мнению, и хотел от них услышать. Он добрался до места и изучил вывеску «Цветущая роза». Это был тот самый бордель, но все-таки он не был похож на место, куда часто наведывались сторонники Борджио. Если, конечно, они не имели обыкновения посещать трущобы с благотворительной целью. Бордель ни в коем мере не напоминал заведение Паулы во Флоренции. По крайней мере, снаружи. Заведение Паулы выглядело довольно сдержанно. Эцио, сомневаясь, постучал в дверь. Ее сразу открыла привлекательная пухлая девушка лет 18. Одета она была в изношенное шелковое платье. Она послала ему профессиональную улыбку. «Добро пожаловать, незнакомец! Добро пожаловать в цветущую розу!» «Здравствуй!» – пробормотал Эцио, входя внутрь. Главный зал, безусловно, выглядел куда лучше входа, но при этом казалось, что в самом воздухе висит пренебрежение. «Какие у вас планы?» – поинтересовалась девушка. «Не будете ли вы так любезны отвезти меня к своей хозяйке?» Глаза девушки сузились до щелочек. «Госпожи Салари нет». «Я вижу». Эцио помолчал, не зная, что делать. «Вы знаете, где она?» «Вышла». Теперь девушка была куда менее дружелюбной. Эцио улыбнулся ей как можно очаровательнее. Но он уже был не так молод, и улыбка не произвела на девушку впечатления. Она решила, что он какое-нибудь официальное лицо. Черт, если он хотел пройти дальше, нужно было притвориться клиентом. А если притворство бы не сработало, нужно действительно стать их клиентом. И будь что будет. И он уже решил так и действовать. Когда входная дверь внезапно распахнулась, и внутрь ворвалась еще одна девушка. Волосы ее были растрепаны, платье порвано. Она казалась обезумевшей. «Помогите, помогите!» – безостановочно кричала она. «Госпожа Салари!» Она заплакала, не в силах продолжать. «Что случилось, Лючия? Возьми себя в руки! Почему ты вернулась так быстро? Я думала, ты ушла с госпожой и клиентами». «Они не были клиентами, Аньела. Они сказали, что отведут нас домой, вниз по Тибру. Но там был корабль. Они начали бить нас и достали ножи. Они затащили госпожу Салари на борт и заковали ее». «Лючия, боже мой, как ты сбежала?» Аньела обняла подругу и быстро отвела к одной из кушеток, стоявших вдоль стен. Потом она вытащила платок и приложила к кровоточащей царапине на щеке Лючии. «Они отпустили меня», — сказала она, — «чтоб я сообщила, что они работорговцы, Аньела. Они сказали, что отпустились, только мы заплатим им, иначе они убьют ее». «А сколько они хотят?» — спросил Эцио. 1000 дукатов. Сколько у нас времени?» «Они будут ждать час». «Значит, у нас есть еще время. Подожди здесь, я верну ее вам». «Твою мать», — подумал Эцио. «Похоже, дела плохи. Мне нужно поговорить с этой женщиной». «Где они?» — поинтересовался он. «На пристани, мессер. Возле острова Тиберина. Знаете, где это?» «Очень хорошо». Эцио поспешил. Времени, чтобы добираться до банка Киджи, не было. И все три филиала были не по пути. Поэтому ассасин отправился к ростовщику. Тот начал торговаться, но все же пополнил уже имеющуюся у Эцио сумму до необходимой 1000 дукатов. Взяв деньги и решив не отдавать ни монетки, если будет такая возможность, ассасин дал себе клятву полностью взыскать с ублюдков, которые похитили единственного человека, с которым он очень хотел поговорить. Эцио взял лошадь и опрометчиво поехал по улицам в сторону Тибра, разгоняя в сторону людей, цыплят и собак, которые заводнили улицы. Он без труда, слава богу, отыскал корабль, огромный по сравнению с маленькими лодками, спешился и побежал к причалу, возле которого был пришвартован корабль, окликая госпожу Салари. Но его уже ждали. На палубе, направив на него пистолеты, стояли два человека. Эцио прищурил глаза. Пистолеты. В руках таких ничтожных ублюдков, как эти. Не подходи. Эцио отступил, держа палец на кнопке, выбрасывающей скрытый клинок. Притащил чертовы деньги. Эцио левой рукой медленно вытащил мешочек с 1000 дукатами. Отлично. Сейчас посмотрим, в достаточно ли хорошем настроении капитан, чтобы не перерезать ее чертову глотку. Капитан, да что вы, уроды, о себе возомнили. Отпустите ее. Немедленно отпустите. Ярость в голосе Эцио произвела впечатление на работорговца. Он слегка повернулся и обратился к кому-то в трюме. Они наверняка слышали весь разговор. Потому что по лестнице снизу поднялись двое мужчин, волочащие женщину примерно 35 лет. Макияж ее размазался от слез и грубого обращения. На ее лице, плечах и груди виднелись синяки. Сиреневое платье было разорвано, обнажив тело. Немного ниже на платье виднелись кровь, ее руки и ноги были скованы. «Вот и наше маленькое сокровище», — глумливо сказал работорговец, который уже говорил с Эцио. Эцио судорожно вздохнул. Они находились в излучине реки, но в 50 ярдах от берега он увидел остров Тиберина. Если бы он только мог позвать друзей, но даже если они что-нибудь и слышали, они могли предположить, что это просто кучка пьяных матросов, которые толпами слонялись по берегу. Если бы Эцио повысил голос или позвал на помощь, Ла Саларе была бы мертва мгновение ока. Да и он сам тоже. Может быть, работорговцы и были плохими стрелками, но расстояние было слишком мало. Глаза женщины, в которых плескалось отчаяние, столкнулись с взглядом Эцио. Третий, небрежно надкинувший на себя то, что осталось от мундира капитана, поднялся по лестнице. Он посмотрел на Эцио, потом перевел взгляд на мешок с деньгами. «Бросай!» – грубо приказал он. «Сперва отпустите ее и снимите наручники». «Ты что, глухой урод? Давай быстро бросай чертовы деньги!» Невольно Эцио шагнул вперед. Тут же были угрожающе вскинуты пистолеты. Капитан обнажил меч. Двое других крепче схватили женщину, заставив ее вскрикнуть и вздрогнуть от боли. «Не подходи, а то мы прикончим ее, если ты приблизишься». Эцио остановился, но отступать не стал. Он на глаз измерил расстояние между собой и бортом корабля. Его палец дрожал на кнопке, которая выбрасывала скрытый клинок. «Деньги у меня. Все здесь», — сказал он, подкинув мешочек и сделал шаг вперед, пока работорговцы отвлеклись на деньги. «Стой на месте, не испытывай мое терпение. Если сделаешь еще хоть один шаг, она умрет. Тогда ты не получишь денег». «Да неужели? Нас пятеро, а ты всего один. Не думаю, что ты хоть одним пальцем ноги успеешь ступить на палубу, до того, как мои друзья выстрелят тебе в рот и отстрелят яйца. Отпустите ее». «Ты идиот! Никто не ступит на этот корабль. Или ты хочешь, чтобы эта шлюха сдохла?» «Мессер, помогите мне», — зарыдала бедная женщина. «Заткнись, сучка», — прорычал один из державших ее, и ударил ее по лице рукоятью кинжала. «Хорошо», — прокричал Эцио, увидев, как струится кровь по лицу женщины. «Довольно, отпустите ее, сейчас же». И он швырнул мешок с деньгами в капитана. Мешочек приземлился у его ног. «Так-то лучше», — пробурчал работорговец. «А теперь пора кончать с этим». Прежде чем Эцио смог среагировать, он приставил меч к горлу женщины и вонзил так глубоко, что наполовину отрезал ее голову от тела. «Мессер Чезарь рассмотрит любые возражения», — усмехнулся капитан. Тело упало на палубу, заливая ее фонтаном крови. Потом капитан почти незаметно кивнул двум стрелкам. Эцио знал, что будет дальше, и был к этому готов. С молниеносной скоростью он увернулся от обеих пуль и в момент прыжка на палубу выхватил скрытый клинок. Он вогнал его глубоко в левый глаз мужика, который первым схватил пленницу. Клинок проник в мозг. Прежде чем тело упало на палубу, Эцио уклонился от фальчионов капитана и снизу вонзил клинок в живот другого. Постарался сделать глубокий разрез. Лезвие не было предназначено для того, чтобы резать, поэтому рана получилась скорее рваной. Но это не имело значения. теперь стрелки. Как Эцио и ожидал, они отчаянно пытались перезарядить оружие. Но паника сделала их неуклюжими. Он быстро убрал клинок и обнажил тяжелый кинжал с зазубренным лезвием. Враг был слишком близко к нему, чтоб Эцио смог воспользоваться мечом. Он отрезал одному из стрелков руку, в которую тот держал пистолет, а затем с силой ткнул клинком ему в бок. Но работа еще не была закончена. Предстояло разобраться со вторым стрелком. Тот подкрался к ассасину со спины и попытался ударить его рукоятью пистолета. К счастью, удар пришелся вскользь. И Эцио, помотав головой, чтобы разогнать появившийся перед глазами туман, развернулся и вонзил кинжал в грудь противника, который собирался нанести очередной удар. Стрелок поднял руку, и это сделало его уязвимым. Эцио огляделся по сторонам. Где капитан? Он увидел, как тот, спотыкаясь, бежит по берегу реки, сжимая мешок, из которого сыпались монеты. «Глупец», — подумал Эцио, — «лучше бы он взял лошадь». Паника. Ассасин бросился вслед за капитаном и легко догнал его. Мешок был слишком тяжелым. Он схватил капитана за волосы и пнул под ноги, заставив его упасть на колени. Голова капитана была запрокинута назад. «Попробуй на себе свои методы», — сказал Эцио. И сделал с капитаном то же, что он сделал с женщиной. Позволив телу упасть и оставив его корчиться, ассасин взял сумку и направился обратно в лодку, подбирая по пути рассыпавшиеся монеты. Раненый работорговец корчился на палубе. Эцио проигнорировал его и спустился вниз. Обыскав маленькую каюту, он нашел небольшой сундук, который сумел открыть окровавленным лезвием ножа. Сундук был полон бриллиантов. «То, что надо», – пробормотал Эцио себе под нос, засунув под мышку сундук и поднялся наверх. Он положил мешок с монетами и сундук с бриллиантами в сидельную сумку. Туда же отправил пистолеты. Затем Эцио вернулся к раненому, почти поскальзываясь на крови, по которой полз работорговец. Нагнувшись, Эцио резанул его по бедру, зажав рот рукою, чтобы заглушить вой. Это не даст ему быстро подняться, к счастью. Он нагнулся к самому уху мужчины. «Если ты выживешь, — сказал Эцио, — и вернешься к подлецу, зараженному сифилисом, которого ты называешь своим хозяином, ты ему передай, что Эцио аудитории передает ему привет. И если не выживешь, покойся с миром». Глава 20. Эцио не стал возвращаться в бордель, было уже поздно. Он вернул лошадь на конюшню, купил у конюха за несколько монет сумку и уложил туда свою добычу и деньги. Эцио повесил сумку через плечо и отправился к ростовщику, который был одновременно удивлен и расстроен, увидев, что клиент пришел отдавать долг так быстро. Ростовщик отдал Эцио его вещи. Потом ассасин пошел в свое жилище, стараясь смешиваться с толпой, когда замечал стражников Борджио. Уже дома он приказал слугам натаскать воду для купания. Разделся и, устало опускаясь в воду, подумал, что было бы неплохо, если бы внезапно появилась Катерина и снова удивила его. Но в этот раз никто не прервал его столь приятным образом. Он переоделся в чистую одежду, а то, что было на нем, порванную за тяжелый день, запихал в мешок. Позже он от них избавится. Он прочистил пистолеты и убрал в сумку. Он хотел их оставить, но они оказались тяжелыми и громоздкими, поэтому Эцио решил отдать их Бартоломео. Большую часть бриллиантов он также планировал отдать Барту, но тщательно их осмотрев, отобрал 5 самых лучших и крупных камней и положил в кошель на поясе. Они гарантировали, что некоторое время ему не придется заботиться о деньгах. Остальное он поручит Лису отправить в казармы. Если вы не можете доверять другу вору, кому вы вообще можете доверять? Теперь он снова был готов идти. Повесив сумку через плечо, Эцио положил руку на щеколду. И тут он почувствовал, что очень устал. Устал убивать. Устал от жадности и жажды власти, и от страданий, к которым они приводили. Он почти устал сражаться. Он опустил руку, снял сумку, бросив ее на кровать, надежно запер дверь и снова разделся. Потом он потушил свечу и упал на кровать. Но прежде чем провалиться в сон, он обнял одной рукой сумку. Эцио знал, что передышки не будет еще долго. Спящий лисе Эцио передал сумку с точными инструкциями. Они никому не хотели поручать эту работу, но в Риме у него оставались дела. Отчетов шпионов лиса было немного, но информация в них совпадала с той, что прислал Пантасилея глубинной почтой Макиавелли. Это успокоило опасения Эцио по поводу друга. Хотя, как заметил Эцио, лис остался при своем мнении. И Эцио понимал его. Макиавелли мог казаться отстраненным, даже холодным, хотя они оба были флорентийцами, а Флоренция не испытывала любви к Риму, как не испытывала ее и Борджио. Казалось, что лис, несмотря на все свидетельства обратного, продолжал сомневаться. «Называй это шестым чувством», – мрачно сказал он, когда Эцио на него надавил. Вестей о яблоке не было, за исключением того, что оно по-прежнему у Борджио. Хотя у кого именно, Чезаре или Родриго, было неясно. Родриго хорошо знал о потенциале яблока. Хотя Эцио сомневался в том, что Родриго поделился с сыном подобными знаниями. Особенно, если учитывать их напряженные отношения. А Чезаре хоть и был последним человеком, у кого в руках Эцио видел яблоко, но никаких признаков того, что он пользовался им, не было. Эцио молился, чтобы тот, кому яблоко попало для изучения, если, конечно, Чезаре отдал ему кого-то, либо зашел в тупик, либо скрыл возможности яблока от своего хозяина. Макиавелли куда-то запропастился. Даже в тайном укрытии ассасинов на острове Тиберина он не оставил никаких известий. Все, что смог выяснить Эцио, это только то, что друг далеко, но он не говорил, что собирается во Флоренцию. Двое друзей, временно находившиеся в Риме, в данный момент работавшие под прикрытием, Бальтазар Кастильони и Пьетро Бембо, были абсолютно надежны. Они были членами братства, не в последнюю очередь потому, что один был связан с Чезаре, а второй с Лукрецией. «Жаль», – подумал Эцио, – «что первый скоро возвращается в Мантую, а второй в Венецию». Но Эцио утешал себя мыслью о том, что в своих родных городах они будут не менее полезны братству. Удовлетворенный тем, что сделал все возможное, Эцио решил вернуться в цветущую розу. На этот раз, когда он пришел в бордель, дверь была открыта. Воздух внутри казался свежее, и дышать было легче. Он вспомнил имена девушек, которых встретил в прошлый раз, и спросил, где их искать у старших и более опытных женщин в главном зале. Зал охраняли двое хорошо одетых молодых, довольно вежливых, крепких парней. Они проводили его во внутренний двор и сказали, что он найдет девушек там. Он оказался в розовом саду, окруженном высокими стенами из красного кирпича. Вдоль одной из стен стояла беседка, почти полностью скрытая под зарослями вьющихся розовых роз. В центре беседки был небольшой фонтан с белыми мраморными скамьями вокруг него. Девушки, которых он искал, вместе с другими разговаривали с двумя женщинами постарше, стоявшими спинами к Эцио. Именно их охранники проводили Эцио в сад. Когда он подошел, женщины обернулись. Он собрался было представиться. На этот раз Эцио решил попробовать другую тактику, но у него отвисла челюсть. «Мама, Клаудио, что вы здесь делаете? Ждем тебя». Мессер Макиавелли перед отъездом сказал, что мы сможем найти тебя здесь. А где он? Вы с ним виделись во Флоренции? Нет, мы его не видели. Но что вы делаете здесь, в Риме? Тупо повторил он. Его переполняли растерянность и тревога. На Флоренцию что, напали? Да нет, ничего подобного, ответила Мария. Но слухи оказались правдивы. Наш дворец был разрушен. Там у нас больше ничего нет. Но даже если бы он не был разрушен, я никогда бы не вернулся в цитадель Марио в Материн-Джоне, вставила Клаудио. Эцио посмотрел на нее. Он понимал, что для женщины вроде сестры это место окажется тихой заводью. Он кивнул, но на сердце у него было неспокойно. Поэтому мы здесь. Мы купили дом в Риме, продолжала Мария. Наше место рядом с тобою. Мысли лихорадочно крутились в голове Эцио. В глубине сердца, хотя он с трудом мог заставить себя признать это, он все еще чувствовал, что мог предотвратить убийство отца и братьев. Но у него это не вышло. Мария и Клаудия были его единственной семьей. Не подведет ли он на этот раз их? Он не хотел, чтобы они от него зависели. Он притягивал опасность. Если они будут рядом, не навлечет ли он на мать и сестру беды? Он не хотел, чтобы их смерть тоже легли на его плечи. Лучше бы они оставались во Флоренции, где у них были друзья. В городе, снова процветающем под мудрым правлением Пьеро Содерини. Они были в полной безопасности. «Эцио», — проговорила Клаудия, прерывая его размышления, — «мы хотим помочь».